Сентябрь 1966-го. Не ехал на Чукотку по простой причине. Надо было сдать книгу. Потом замаячила следующая книга. А главное, я просто боялся попасть в обстановку бессмысленного анархизма. Книга у меня сейчас написана на 40% хорошо, на 70% плохо, и дальше никак. А сдать рукопись я должен не позднее 1 декабря. Еще надо две повести. И я, дурак, живу часто не так, как надо, когда сдаешь книгу. Первая повесть пойдет, видимо, в 3 номерах. В ней 5 листов. Вторая вот лежит передо мной в расхристанном виде. В 68-м году я книгу издавать не буду. Буду писать роман.